Глава 6. Когда я снова вломился в кузницу, кузнец уже вовсю занимался моим поручением. Что самое удивительное, у него реально получились слитки стали. Ну и, конечно же, получился чугун, так как не всегда удавалось создать качественную сталь. «Я не знаю, что мне с этим делать». Красный ящер стоял с недовольным видом, уперев руки в боки, перед уже достаточно приличной кучкой слитков чугуна. «Этот металл по качеству вообще плохой. Для оружия не годится. Он очень тяжелый и легко ломается». «Знаешь», — произнес я с улыбкой, положа руку на плечо Красного, «там, откуда я родом, этот металл использовался раньше для изготовления кухонной утвари, типа сковородок, кастрюлек. В нашем случае из него можно сделать вообще всю кухонную утварь, иначе у нас его девать будет некуда». «Тогда у нас этой утвари накопится столько, что под нее придется сделать отдельный склад», — усмехнулся красный ящер, после чего взял с наковальни молот и закинул его себе на плечо. «Зато можно будет торговать, если все правильно будем делать». «Верно мыслишь, друг мой, верно мыслишь». С этими словами я похлопал его по спине. От моей похвалы Красный сразу начал излучать позитивную энергию, а без нее в его ремесле становится скучно и неинтересно. Оружие, в первую очередь, творят не для того, чтобы им сражаться, а для того, чтобы получать эстетическое удовольствие. Сначала ты наблюдаешь, как плавится металл, потом этот металл в жидком состоянии заполняет будущую форму. Ну, в общем, тут все понятно. Я наслаждаюсь этим процессом, а не превращаю его во что-то банальное и необходимое. Минут 30 мы пытались придумать, как именно можно создать составной лук. То, что он состоит из различных частей, это и ежу понятно. Но вот как правильно эти части создать, тут другой вопрос. «В любом случае у нас будет минимум 3 части лука», — начал я говорить, когда наши мысли зашли в тупик. «Первая часть – рукоять с прицельным устройством и лежбищем для стрелы, плюс 2 плеча с механизмом натягивания». «Зачем так сложно-то?» — уже практически выл кузнец, когда пытался понять мою задумку. «Можно же в разы проще, просто с обычным натягиванием тетивы, как на деревянных луках». «Да?» — с сарказмом спросил я, приподняв брови и выслушивая такую глупость. «А теперь представь, как лучники будут стрелять из металлических луков, плечи у которых не будут сгибаться или разгибаться. Там же выстрел за счет чего идет? За счет натягивания тугой тетивы и упругости деревянных плеч лука». Тут на кузнеца свалилась мировая дума. Видимо, до его светлой головушки дошло, что все же металлический лук требует другого механизма для натягивания тетивы. Вот только был один нюанс. Мы не могли понять, как правильно создать этот механизм. «Есть у меня пара идей», — с задумчивым видом начал говорить кузнец. «Но при этом один я не справлюсь, а постоянно вас просить о помощи не имею права. Нужен подмастерье в будущем, который мне бы помогал». «Будет тебе подмастерье, не переживай», — с улыбкой произнес я, смотря на все более одухотворенное и воодушевленное лицо Красного. «А сейчас я буду тебе помогать. В этом ремесле ты меня уже явно обошел в мастерстве, так что руководите, маэстро». «Как скажете», — ответил самодовольный ящер, после чего взял несколько блоков заранее подготовленных огнеупорных камней и начал выбивать в них форму. Я пока только наблюдал со стороны, как старательно и с каким усердием трудился этот ящер. Было видно, что он, как и я, не просто делает свою работу, а получает от нее удовольствие. Он пытался даже форму создать с некой изюминкой. Я видел, что он хочет произвести металлический лук, который внешне будет похож по структуре на деревянный. Получалось весьма интересно, вот только я не понимал, зачем он так делает. Когда он закончил, то сразу приступил к плавке стали и заливке ее в эти формы. Дальше надо было просто ждать, когда форма затвердеет, чтобы еще горячую заготовку бросить в воду для закалки. После этого кузнец положил свой молот, обошел печь, притащил оттуда сундук и начал доставать из него различные мелкие изделия. Бобина, пружина, корпус. Я даже начал улыбаться, так как понимал, что он уже заранее примерно продумал следующие шаги, либо просто саморазвивался, подготавливая различные мелкие изделия на все случаи жизни. Пока ящер что-то мастерил, он просил меня пару раз подойти и придержать детали, чтобы они не развалились. Я вообще не понимал, как он тут что-то собирал и что из этого выходило. Но после того, как он намотал на бобину крепкую нить, просунул ее вместе с нитью в механизм, а потом скрепил, то система тут же выдала, что это натяжной механизм. «Хрена?» – удивленно воскликнул я, крутя в руках маленькую коробочку, из которой на метр с двух сторон торчала нить. «У тебя реально получилось это сделать? Секрет раскроешь?» «Пускай лучше останется моим секретом», — довольно оскалился ящер. «Не хочу, чтобы кто-то, кроме меня, мог создавать такие подделки. Вот найдется подмастерье, научится уму-разуму, тогда и раскрою ему, и только ему свой секрет. Будет у меня свой кузнечный цех со своими кузнечными секретами». «Внимание! Ящер-кузнец!» Приобрел родовую профессию «кузнец». Необходима смена имени во избежание системных ошибок и зависаний данного персонажа. «Тебя как при рождении называли?» – уточнил я у красного ящера, смотря на то, что выдала мне система. «У нас же нет имен», – равнодушно ответил, пожав плечами красный. «Мы рождаемся без имени и должны его заслужить. Я к вам пришел без имени. Вы мне его дали, но чувствую, что мне необходимо найти свое настоящее имя, которое раскрыло бы мою суть». «Именно!» — согласившись, кивнул я, наблюдая за весьма смиренным видом ящера. Несколько минут в кузнице висела тишина. Ящер буквально замер, думая над тем, как он хочет, чтобы его называли. В определенный момент заботы о работе прервали его мысли. Он голыми руками схватил все еще раскаленные заготовки, из-за чего я сначала был в шоке, но потом вспомнил, что ящеру плевать на огонь. «Дархан!» Сначала тихо и с сомнениями сказал кузнец, а потом выдал громче и увереннее. «Дархан! Я хочу, чтобы меня звали Дархан!» «Да будет так», — согласился я, и тут же перед моими глазами выскочило системное сообщение. «Ящеру-кузнец присвоено настоящее имя Дархан. Бонус от имени удваивается. Внимание! Это первый житель вашей фракции, самостоятельно положивший начало своему клану-роду. Поддерживайте его всеми способами, и он будет приносить вам намного больше пользы. Бонус за клан кузнецов первого уровня. Плюс 50% к вероятности создать предмет редкого качества. Плюс 10% к вероятности создать предмет эпического качества. Плюс 8% к вероятности создать предмет мастерского качества. Плюс 5% к вероятности создать предмет невероятного качества. Плюс 1% к вероятности создания предмета легендарного качества. Лимит населения вашей фракции повышен на 50. Бонус на следующем уровне клана. Плюс 0,001% к вероятности создать предмет вселенского качества. При создании предмета требуется выполнять определенные условия. Лимит населения вашей фракции будет повышен до 100. И сразу система начала вносить правки в обстановку. Меня это несколько возмутило, так как я сам тут все строил своими руками, а система решила все переделать, но в конечном итоге я остался только доволен. Теперь здесь не было неказистых предметов, которые были созданы для того, чтобы они просто были. Лишь аккуратные объекты заполняли помещение. Правильная большая наковальня, красиво уложенная печь, горн, меха, как в нормальной кузнице, в которой было приятно находиться. Причем эти изменения позволили даже сэкономить место, из-за чего часть кузницы оказалась отгорожена каменной кладкой, за которой располагалась жилая территория Дархана-кузнеца. Пока я ходил и все исследовал, Дархан снова начал работать. На его поясе мне удалось заметить маленький молоточек, которого не было до этого преображения кузницы. Если я правильно понял, то он этим молоточком будет наносить свою клановую печать, оставляя в истории память о том, что именно его клан создал тот или иной предмет. Также на входе в кузницу появилось окошечко с дверцей, видимо, для выдачи заказов, а еще хорошая такая и увесистая деревянно-металлическая дверь. Открыв ее, я выглянул наружу и увидел, что вся часть стены, за которой была кузница, тоже преобразилась, а над дверью висела вывеска с названием помещения. Вероятно, система вот так наградила кузнеца, то есть Дархана, за то, что он так старательно и бережно относится к своей профессии. Ну что ж, я улыбался во все свои 32 зуба. Подойдя к красному ящеру. «Мои поздравления! Теперь ты именитый ящер, основатель клана, который сможет пройти сквозь века и стать легендарным!» «До этого еще дожить надо!» Философски подметил кузнец, вытаскивая из воды заготовки. «А чтобы это вообще произошло, надо трудиться!» «Так что, если вы не против, мастер, то я бы хотел создать уже этот лук». Мне оставалось только кивнуть и продолжить помогать кузнецу. Сначала он снова разогрел заготовки, немного их обстучал молотом, потом пару раз сделал закалку, потом еще что-то, облил какой-то жидкостью. Я уже не совсем понимал все процессы, которыми руководил этот выдающийся ящер, но прекрасно осознавал, что делает он все не просто так, а потому что это необходимо. В конечном итоге кузнецу пришлось создавать еще мелкие заготовки для вращательных элементов, которые должны были крепиться на краях плеч лука. Грубо говоря, колесики с ложбинкой. Снова проведя процесс плавки-переплавки, закалки и обработки, мы, наконец, приступили к самому долгожданному. «Надо как-то объединить два конца нити и сделать так, чтобы они оказались внутри этой бобины», — сказал я в последний момент, уже перед самым сбором лука. «Сделаем, когда лук будет готов», — согласился Дархан. Соединяя и скрепляя все составные части, мы оба были максимально поглощены процессом. Нам было интересно, что же в итоге получится, и если честно, мы оба были довольны, даже восхищены получившимся результатом. Составной лук. Первый в своем роде. Качество мастерское. Урон 595-835. Требования. Уровень 40, ловкость 80, сила 70, выносливость 50. Бонусы. Ловкость плюс 50, сила плюс 50, выносливость плюс 50. Шанс критического урона плюс 10%. Шанс критического урона при попадании в слабое место или голову плюс 100%. Дальность полета стрел плюс 100 метров. Дальность, на которой выпущенная стрела игнорирует законы тяготения, 80 метров. Создатель лука – Дархан Кузнец, подмастерье иной, повелитель подземелья. О, даже меня система приписала к созданию этого шедевра. Но все же первая мысль, которая проскочила у меня в голове – это желание опробовать этот лук. На улицу выйти я не мог, но у меня было выделено помещение для будущей тренировочной комнаты. Так что я сразу рванул на второй уровень, где смастерил мишень для стрельбы. Отойдя на самую большую дистанцию, я взял стрелу с металлическим наконечником. Не стрелять же каменными стрелами. Вложил ее в лук. Вот с натягиванием тетивы возникли мелкие трудности. Это оказалось куда тяжелее, чем я представлял. Нить очень сильно впивалась в пальцы, так что без перчаток из такого лука точно не пострелять. Натянув тетиву, я прицелился точно в середину мишени и сделал выстрел. Стрела не попала точно в яблочко. Она вонзилась на сантиметр правее от точки прицеливания. Подкорректировав регулировку прицела, я сразу сделал второй выстрел и попал точно в нужную точку. Охренеть! Я стоял и просто умилялся такой игрушке. Аркадный лук. Это просто читерство какое-то. Либо неслыханная удача. Очень сильно хотелось присвоить этот лук себе, но я уже пообещал, что надо Леголаса как-то наградить. А чем можно наградить стрелка? Качественным и невероятно убойным луком. Так что я сразу рванул на его поиски. Через пару минут брожений по логову, я понял, что тут уже не так-то просто найти того, кто нужен. Открыв меню жителей моего убежища, я нашел имя моего лучшего лучника. Нажал на него, в открывшемся меню выбрал пункт «Найти», после чего у меня перед глазами построился маршрут. Удобно. Всего через пару минут я оказался в караульной казарме, в которой Леголас устанавливал столик по центру. Я сначала не понял, зачем, но потом до меня дошло, что все хотят жить в лучших условиях, так что начинают и сами проявлять инициативу. «Леголас?» – позвал я его, подманив к себе рукой. «Подойди, пожалуйста». На меня лучник сначала посмотрел с вопросом в глазах, так как не понимал, зачем я его зову. Лук у меня уже был спрятан в инвентарь, так что он его не видел. Мне хотелось устроить ему сюрприз. А иначе его в этой игре невозможно было сделать. «Караул!» – начал командовать я всеми, кто был в этой казарме. «Стройся в одну шеренгу фронтом ко мне на расстоянии 5 шагов от меня!» Все сразу начали суетиться и образовывать строй. Кто-то спрыгивал с кровати, кто-то просто подходил с разных концов казармы. В итоге передо мной стоял Леголас, а позади него ровный строй из 7 ящеров. «За проявленную доблесть!» – торжественно начал объявлять я на глазах у караула. «За проявленную храбрость! За переосмысление ценностей!» «За образцовое руководство отрядом дальнего боя Леголасу торжественно вручается лук мастерского качества. Самый первый металлический лук с уникальными свойствами. Первый в своем роде». Произнеся название лука, я словно из-за пазухи достал оружие, которое на самом деле вытащил из инвентаря, и протянул его Леголасу. Тот был в полном негодовании, смятении, шоке. Ну и во всех других схожих с вышеперечисленными состояниях. «Спасибо», – тихо прошипел с явной благодарностью ящер, после чего принял из моих рук лук и торжественно с гордостью развернулся лицом к стоящим позади него, одной рукой подняв оружие над собой. «Кажется, сегодня будет весело», – едва слышно добавил я, махнув рукой в сторону строя, который тут же развалился и начал поздравлять своего боевого товарища. Конец 6 главы.